Глава 32. Я помню давно, учили меня отец мой и мать. Гулять так гулять, стрелять так стрелять, но утки уже летят высоко, летать так летать, я им помашу рукой. Александр Розенбаум. Утиная охота. За разговорами и воспоминаниями время пролетело незаметно. Уже рассвело. Отправил бачу кипятить воду для чая, а сам пошел к Бронику будить пацанов. Слышу через открытые люки щелчки рации. Запрыгиваю в БТР, надеваю свой шлемофон наводчика. Слушаю, вызывают нашу коробочку. 202-й, ответь первому! Отвечаю, представляюсь. «Где твой командир, солдат? Почему на связь не выходит?» «Передаю связь!» — говорю я, а сам пинаю сапогом кресло водителя, в котором бессовестно дрыхнет Жорка в шлемофоне. Жорка просыпается и сонными глазами вопросительно смотрит на меня. Я стучу пальцами по наушнику своего шлемофона и показываю один палец, а потом указываю на Летеху, спящего на командирском сиденье. Жорка живо врубается и начинает расталкивать спящего лейтенанта. Тот с просонок начинает материться, но, услышав Жоркино шипение «Первый вызывает!», моментально подрывается, надевает шлемофон и, выжав тангенту, поспешно кричит, прижимая рукой ларингофон к своей шее. «Силанин на связи!» «Доложи обстановку, Силанин!» раздается в динамиках требовательный голос первого. У нашего Летехи присутствует дефект речи. Непонятно, как его в военное училище взяли. Возможно, причина – жесткий недобор в это самое военное училище. И потому брали даже с дефектами речи, если по здоровью проходили. Правда, когда он просто говорит, этот дефект почти незаметен. Но когда он спросонья или начинает волноваться – он, сука, превращается в диснеевского Дональда Дака. Дональд Дак — это такой антропоморфный селезень с желтым клювом и желтыми лапами, изъясняющийся на утино-человеческом диалекте. Думаю, что Кларенс Нэш, создатель этой речи, он же озвучивал Дональда Дака, обзавидовался бы, услышав Силанина, и, возможно, напросился бы к нему в ученики. Тем временем Силанин начинает докладывать. «Вычислав 20-30 пла-пла-пла зашел с огневой контакта, возможно, пла-пла-пла-плыплыча прорыва». Вчера в 20-30 произошел огневой контакт, возможно, попытка прорыва. Рация хрипит злым голосом командира ММГ. «Не понял тебя, повтори!» Силанин, от волнения полностью перейдя на утино-человеческий диалект, повторяет свой доклад. После окончания доклада эфир в динамиках шлемофона взрывается трехэтажным матом, после которого раздраженным голосом, срывающимся на крик, командир мотоманевренной группы командует. «Силанин, вынь хуй изо рта и доложи как следует! Это приказ!» Мы с Жоркой, сгибаясь от сдерживаемого нами беззвучного смеха, расплавленным свинцом стекаем со своих мест на полике БТРа. В это время раздающийся в ответ в эфире настоящий, как говорят, один в один, голос мультяшного персонажа Дональда Дака в исполнении Силанина нас с Жоркой добивает окончательно. Нас прямо разрывает в мелкие клочья от смеха под раздающиеся в эфире сплошные звуки «Тля-пля-тля-пля-пля». Мы уже не только смеяться не можем. Мы уже дышать не можем. В ответ после паузы в динамиках раздается зловещий голос. «Силанин, бля! Бегом на КП!» КП — командный пункт. «Доложить лично!» Летеха с красным лицом, как жопа японской макаки, зло скидывает шлемофон, хватает свою панаму и, спрыгнув с брони, пылит в сторону КП. Примечание. Панама-афганка. Образца 1938 года, использовалась в Среднеазиатском военном округе и во время службы в Афганистане в 1979-1989 годах. Командный пункт от нас метров 300 южнее. Мы с Жоркой вылезаем на броню и, вооружившись биноклем, начинаем наблюдать за происходящим. Ну и ни хрена себе он сайгачит. Ему чё, сапоги-скороходы выдали, что ли? Начинает комментировать Жорка. Вот наш Летеха допылил до командирской чайки, где на броне сидит командир мотоманевренной группы, он же Папа Карло, Гроза Чурбанов. Примечание. Р-145БМ «Чайка». Советская командно-штабная машина на базе бронетранспортера БТР-60ПА. Добежав до «Чайки», Летеха козыряет и начинает доклад. Через несколько секунд прерывается и, развернувшись, бежит обратно. «Чё-то быстро он отстрелялся!» — продолжает комментировать происходящее Жорко, держа бинокль перед глазами. «А нет, продолжение следует!» Отбежав на несколько метров, Летеха останавливается и, развернувшись, бегом возвращается к командирской «Чайке». За 5 шагов до «Чайки» переходит на строевой шаг, за 2 шага останавливается и одновременно с приставлением правой ноги козыряет, прикладывая правую руку к полям Панамы. После чего докладывает о прибытии. Отход, подход, доклад повторяется несколько раз. После чего, видимо, происходит раздача целебных командирских пи***лей. Мы с Бачой и Грицем уже пьем чай, а Жорка сидит на броне, смотрит в бинокль и продолжает комментировать происходящее на КП, подражая интонации Николая Озерова. Николай Озеров. Гениальный спортивный комментатор СССР. «Что творится? Что творится на КП? Нет, такой хоккей нам нахуй не нужен!» На самом деле, знаменитая фраза Николая Озерова в оригинале звучит так. «Что же это такое творится? Нам такой хоккей не нужен!» Затем Жорка спрыгивает с брони, присоединяется к нам и, отхлебнув горячего чая из кружки, сообщает. «Летеха пылит обратно!» Мы постарались напустить на себя серьезный вид, когда из-за броника появился наш лейтенант с красной от злости рожей. Но, по-видимому, не очень удачно, потому что Летеха сходу накидывается на нас. «Кто-то на посту?» «Рядовой Джек!» — кивает Гриц на лежащую в тени под БТРом собаку. Летеха юмора не принимает и командует. «Рядовой Джек продолжает наблюдение!» «Остальным рыть окопы полного профиля с ходами сообщения!» «Есть!» — отвечаем мы, поднимаемся и идем рыть окопы. «Чай остался?» — спрашивает вдогонку Летеха. «Нет, разлили случайно!» — отвечает Гриц, на ходу как бы случайно задев своим сапогом 45-го размера котелок с чаем, отчего тот опрокидывается и чай выливается на песок. Летеха, зло плюнув, достает мятую пачку сигарет и нервно закуривает, матерясь и чертыхаясь в полголоса. Мы копаем окопы всю ночь. Летеха дрыхнет один в БТРе. Чтобы ему не слишком сладко спалось, мы периодически открываем беспокоящий огонь из автоматов по кишлаку или взрываем гранаты, соревнуясь между собой в точности броска. На вопрос Летехи, опасливо выглядывающего из люка БТРа после очередных наших упражнений, отвечаем. «Спите спокойно, товарищ лейтенант. Отработали по сработавшей сигналке». Примечание. Сигналка. Сигнальная мина. В ту ночь я впервые уснул стоя. Сказались постоянные недосыпы. Когда в экипаже 4 человека, ночь приходится делить пополам, а днем очень редко можно выделить время на сон. В брониках, где экипажи большие, ночь можно делить на 3-4 смены, поэтому и на сон остается больше времени. До этой ночи я думал, что спать стоя невозможно, но оказалось, что в армии возможно все. Дело в том, что когда человек засыпает, то мышцы его ног расслабляются и ноги подгибаются в коленях. Человек падает и просыпается, ну или не просыпается. В любом случае человек из вертикального переходит в горизонтальное положение. Разумеется, я знал, что есть некоторые животные, которые могут спать стоя. Коровы, лошади и зебры спокойно дрыхнут, стоя на ногах. Все дело в строении их коленных суставов, которые как будто бы защелкиваются на замок, что позволяет телу расслабиться, оставаясь в вертикальном положении. Подобный отдых дает им возможность в случае внезапной угрозы мгновенно стартануть из положения стоя и попытаться спастись бегством. Копая этой ночью окопы и ходы сообщений, получилось так, что выкопанная глубина позволила мне зафиксировать суставы своих ног, плюс лопата, воткнутая перед собой, непроизвольно создала третью точку опоры. А как известно, у альпинистов и скалолазов существует правило трех точек опоры. Смысл его очень прост. При перемещении по склону у тебя в каждый момент времени должно быть три точки опоры. В общем, когда пацаны, копавшие ходы сообщения неподалеку от меня, увидели, что я превратился в статую, они сначала пытались меня окликнуть, но, видя, что я не реагирую, тупо запустили в меня камнем. Отчего я и проснулся. «Савелий, с тобой все нормально?» «Нормально, просто задумался», — успокоил я их. А сам начал тихо охреневать. «Как так?» Чтобы как-то разогнать сон, решили снова немного пошуметь. Связываем две эвки проволокой и, выдернув одну чеку, бросаем гранаты вперед перед брусвером окопа. Раздается взрыв. Идем смотреть, что получилось. В этот раз вторую феню раскалывает взрывом точно пополам, как две половинки лимона. Из неразорвавшейся гранаты выковыриваем тротил. Последнее время стали оставлять духом в покинутых окопах 2-3 патрона, снаряженных тротилом. Примечание. Эвка, феня. Граната F1. Противопехотная осколочная оборонительная граната. Позднее узнал, что в Афганистане и Чечне применялся диверсионный патрон 7.62×39 «Искра» для вывода из строя оружия противника. Принцип действия у него очень простой. Внутри пули и дальше в гильзе находился твердосплавный сердечник. При выстреле сердечник срезает нарезы в стволе и клинит его. Следующий выстрел разрывает ствол, от огромного давления срывает затвор с боевых упоров, выводя из строя оружие и самого стрелка. Недавно на глаза попалась статья. В 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в городе Бикини Хабаровского края на стрельбах лейтенанту взрывом трассирующего патрона в патроннике автомата оторвало левую руку. Фото произвело сильное впечатление. Разорванный пополам автомат и перебинтованный лейтенант в палате госпиталя без руки. Немного пошевелив мозгами, додумался до того, что, возможно, кто-то лейтенанту подложил здоровенную свинью. Как это могли сделать? Элементарно, Ватсон. Могу только подсказать, что тротил и искра для этого точно не нужны. Но, как говорится, no comment, без комментариев. А Летеху, конечно, жалко, молодой совсем. Утром поступила команда сниматься с блока и выдвигаться к соседям ДШМГ, десантно-штурмовая маневренная группа. Девиз у ДШМГ – «С неба об землю и в бой». Для прочески кишлака командование выделило три взвода сарбозов, после которых пойдет наша ДШ, сокращение от ДШМГ, и 202-й огневым прикрытием. Примечание. Сарбоз. Солдат правительственных войск Афганистана дословно переводится как «сорви голова» или «безбашенный». Выдвинулись в указанное место. Летеха ушел на согласование совместных действий. Сидим на броне, курим, мимо нас проходит первый взвод сарбозов. Обычное приветствие с нашей стороны. «Ассаляму алейкум!» — в ответ. «Валейкум салам!» «Четурасти, хубасти, джурасти, бахайрасти!» «Как жизнь, как дела, как здоровье?» Аналог «how do you do» произносится обычно после «салам алейкум». Часто слышим. «Как дела, товарищ?» Привычно отвечаем. «Ташакор якши!» «Спасибо, хорошо!» Или стандартный ответ. «Хуб хастам!» «Спасибо, хорошо!» В общем, демонстрируем свое превосходное знание языка на уровне «Здрасте, забор покрасьте». Здравствуйте. Салам алейкум. Арабский мир вам. Вот еще несколько фраз, которые прочно засели в моей памяти. Добро пожаловать. Хуш амадет. Дай бог изобилия. Хадазият кунат. Не дай бог. Хадана карда. Счастливого пути. Сафар бахайр. Спасибо. Ташакор. До свидания. Хада хафес. Пока, до скорого. То наздик. До завтра. То фарда. Дорого берешь. Сбиваем цены. Зият гирифти. Не пойдет, если цена по-прежнему высока. Намеша. Если того пожелает Аллах. Иншааллах. Извините. Бебахшит. Смотрим, а эти безбашенные суки маршируют по улице мимо ворот и даже во дворы не заходят. На глаза попадается офицер правительственных войск. Спрашиваем. Командир, почему твои бойцы во дворы не заходят? Отвечает. А зачем? За нами еще два взвода сарбозов идут. Проходит второй взвод сарбозов. Жорко тыча недокуренной сигаретой в удаляющийся взвод сарбозов. Бля! И эти по улице маршируют в припрыжку. Ни в один двор не заглянули. Вояки хуевы! Оловянные солдатики, мать их! Притом оловянные на всю голову. Идет третий взвод сарбозов. Смотрим, и эти шпарят по улице, не останавливаясь. Вылавливаем офицера взвода. Командир, почему твои бойцы во дворы не заходят? Вы же на зачистке! Ответ офицера вводит нас в ступор своей железной логикой. А что там чистить? Перед нами уже два взвода прошли. Восточная логика, мля. Примечание. Похоже на анекдот, но история подлинная. Следующим пошла на зачистку кишлака наша десантно-штурмовая группа и 202-й как огневое усиление. Улочки в кишлаке узкие, слева и справа дувалы, видимости никакой. Дувал – глинобитный забор или стена, отделяющая внутренний двор жилища от улицы. Дыша разбились на тройки и рассыпались по дворам. Летеха с Дыша с одним бойцом подошли к нашему бронику. «Бойцы, нужен человек в тройку. У нас недокомплект. Один 300-й выбыл». «Сколько вас?» — говорит он, обращаясь ко мне. «Двое. Я и водила», — отвечаю я, сидя на броне. Пацанов, Бачу и Грица, еще когда ждали начала прочески, наш командир взвода забрал и ушел с ними на разминирование дороги. Видимо, не хотелось ему в кишлак соваться. «Ладно», — продолжает Летеха, — «скажи своему водиле, пусть задраит люки по-боевому и двигается за нами, но только по моей команде. Сам бери БК к автомату и саперный щуп. Пойдешь с нами». БК — боекомплект. Я надеваю плавжилет с магазинами, переделанный под разгрузку. Плавжилет или спасательный жилет для экипажей БТР — размещается в карманах за передними сиденьями, командирским и водительским. Я, когда увидел, с какими разгрузками сарбозы ходят, сразу оценил удобство и практичность такой конструкции. Поэтому вытащил плавжилет и выкинул из внутренних карманов жилета пластиковые пакеты с наполнителем, а вместо них, немного доработав карманы, разместил магазины от калаша. Получилось, на мой взгляд, неплохо. Калаш – автомат Калашникова. БК – 8 магазинов, да и защита стала не хуже, чем у армейского бронежилета 6Б2, которое из АК-47-7-62 пробивали уже на расстоянии 600 метров. Хотя свое основное назначение армейского бронежилета – защита от осколков – 6Б2 выполнял, но не более. Увидев мой жилет, Летеха, как мне показалось, одобрительно хмыкнул. Развернулся и, не оглядываясь, двинулся в кишлак по улице, по которой только что маршировали сарбозы. Мы же с бойцом из ДШ бегом двинулись за ним. Когда я поравнялся с пацаном, он протянул мне руку и представился. «Колян!» Я представился в ответ, и мы пошли за Летехой. Фамилия у него была Иваньков. По дороге Колян спросил. — Раньше был на проческе? — Нет. — Ну тогда держись за мной. Смотри на меня и делай, как я. Понял? — Понял. На этом инструктаж был закончен. Дальше мы шли молча. Мы прошли несколько распахнутых дверей и ворот, которые вели во внутренние дворы. Там уже работали тройки из ДШ. Пройдя чуть дальше по улице, мы взяли автоматы на изготовку и по команде Летехи рассредоточились. Как и что делать, Летеха все-таки мне кратко разъяснил. Колян шел впереди, прижимаясь к правому дувалу, и контролировал все, что было впереди и слева. Летеха в середине за Коляном метрах в 6, сзади. На нем контроль дувалов слева плюс связь. Я шел сзади, прижимаясь к левому дувалу, визуально контролируя правый дувал над головой Летехи и Коляна и поглядывал в тыл. Так мы прошли метров 50. И, дойдя до очередных ворот, которые были слегка приоткрыты, остановились. Летеха, встав со стороны дувала, стволом автомата толкает створку ворот. Ворота медленно открываются. Летеха начинает стволом автомата сканировать двор из-за косяка ворот. Локти прижаты, ноги полусогнуты, из-за линии косяка ворот видно только часть головы и ствол автомата. Ноги подпружинены и в любой момент готовы к передвижению. Видно было, что для того, чтобы ему уйти с линии огня, достаточно короткого движения головой. Колян делает мне знак, чтобы я прикрывал, а сам встает зеркально Летехе, с другой стороны ворот. Так же, как и Летеха, Колян начинает быстро сканировать стволом автомата двор из-за своего косяка ворот. Двор просканирован, остаются слепые зоны, углы за створками ворот. Колян с Летехой почти синхронно достают из разгрузки РГДшки. Примечание. РГД-5. Советская наступательная граната, противопехотная, осколочная. Летеха первым закатывает свою РГДшку под створку ворот со стороны Коляна, в слепую зону, за дувал. Прижимается спиной к дувалу. Раздается хлопок. Теперь Колян закатывает свою гранату под створку ворот со стороны Летехи. Хлопок. Одну створку ворот сорвало взрывом, вторую располовинило. Летеха с Коляном короткими рывками, высовывая часть головы и автомат, сканируют слепые зоны. Затем один за другим просачивается во двор. Я остаюсь снаружи. Через пару минут слышу свист, захожу во двор. Двор большой, посредине двухэтажный дом. Во дворе много хозяйственных построек, которые сейчас прочесывают Летеха с Коляном. Летеха мне крикнул, что на мне контроль дома и входа во двор. Я занимаю место спиной к дувалу, в точке, где мне хорошо видно и то, и другое. Пару раз раздаются хлопки РГДшек, но перед взрывом слышится голос Летехи или Коляна. «Граната!» Значит, все в порядке. Страха не было, только интерес к происходящему, желание научиться и не облажаться перед ребятами, которые сразу видно не новички. Отсюда такое внимание с моей стороны к тому, что, а самое главное, как они это делают. Ведь как любил повторять папа Карло, он же начальник мангруппы, «Бойцы! Дьявол в деталях!» Говоря это, он резким движением отрывал плохо пришитую пуговицу с ХБшки очередного солдата, стоящего в строю, и вручал ее ему с таким видом, как будто это не просто солдатская пуговица, а как минимум орден Красной Звезды. Когда я видел эту картинку, регулярно повторяющуюся во время утреннего осмотра, в те дни, когда мы находились на базе в Мардьяне, у меня почему-то каждый раз в голову включался эпизод из фильма «Горячий снег», когда генерал Бессонов награждает орденами четверых чудом выживших артиллеристов. Вкладывая в руку очередному солдату награду, генерал смотрит ему в глаза, постоянно повторяя: «Все, что лично могу. Все, что могу. Все, что могу. Спасибо за подбитые танки». Тем временем Летеха и Колян у входа в дом. Зона в проеме двери называется туннелем смерти. Те, кто этого не знал или не понимал, заплатили за свою ошибку жизнью. Силуэт в дверном проеме — это как ростовая мишень на белом полотне бумаги. Помещения внутри строения, как правило, затемнены и не просматриваются. а самые темные зоны находятся в глубине помещения. Это идеальное место для стрельбы по всем, кто появляется в дверном проеме. Стрелок их видит, а они его увидеть просто не успевают. Тут даже гранаты не всегда помогают. Стоит стрелку укрыться за стеной от осколков и снова отправлять к Аллаху всех, кто появляется в дверном проеме. Плюс в слепых зонах можно нарваться на растяжку. Но мне повезло. Ребята опытные, на зачистке не впервой, и потому все происходит штатно. Хлопок, гранаты, две очереди по двум уровням, и Летеха уже в помещении, осмотревшись, дает команду Коляну. Тот тоже просачивается в дом, а что дальше я уже не вижу. Был случай, когда дух, засевший в доме, выкосил четырех сарбозов, пытавшихся войти в дом. Первый был убит сразу, как только вошел в дом. Второй был убит после того, как, поливая из автомата во все стороны, заскочил в дом вслед за своим товарищем. Третий был осторожней. Он бросил гранату в дом, и когда прозвучал хлопок, нарисовался в дверном проеме, чтобы получить свои 9 граммов свинца в живот. Четвертый был самым хитрым. Он бросил в дом гранату, затем немного выждал и метнул вторую. Но как только он появился в дверном проеме, он тут же словил свою пулю от невидимого стрелка. Желающих зайти в дом и испытать свою удачу больше не нашлось. Поэтому к негостеприимному дому подогнали БМП и расхерачили в мелкую пыль этот мехмун-сарай, в упор из пушки «Гром», вместе с засевшим в нем стрелком. Примечание. Мехмун-сарай. В дословном переводе «гостевой дом». Как сказал Жорка, когда от мехмун-сарая, засевшим в нем стрелком, осталась большая бесформенная куча мусора. Да уж, пока гром не грянет, дух не перекрестится. Примечание. Гром. Это 73-миллиметровое гладкоствольное полуавтоматическое орудие 2А28, разработанное на базе станкового противотанкового гранатомета СПГ-9. Основное оружие комплекса вооружения БМП-1. Через некоторое время Колян зовет меня в дом. Я захожу и осматриваюсь. Сразу видно, что дом богатый. Ну, во-первых, сам дом большой, и всюду ковры. Кстати, привычных для нас стульев, табуреток или диванов в афганских жилищах нет. От слова совсем. Функцию тех самых стульев и диванов в доме выполняют подушки. Их раскладывают по периметру стен и, упершись на них спиной, отдыхают. На коврах принято не только пить чай, завтракать, обедать, ужинать, но и спать. Поднимаюсь на второй этаж. Здесь тоже все устлано коврами, много ярких подушек и даже есть немного мебели. Судя по всему, мы на женской половине дома, которую ни с чем не перепутаешь. Тут даже запах особенный. Вдруг Летеха берет какую-то бутылочку и начинает прыскать из нее себе на обшитую мешковиной каску. Затем кидает ее мне со словами: «На, причастись!» Ловлю бутылочку левой рукой и смотрю на нее. Обычная стеклянная, а на красной этикетке золотыми буквами по-русски написано «Красная Москва». «Красная Москва» — знаменитый советский одеколон высшего качества. В советское время он выпускался московской фабрикой «Новая Заря». Сначала я поднес к носу открытый флакончик одеколона, вдохнул благородный аромат советского парфюма, а затем щедро окропил себя ароматом Родины. Коляну тоже досталось. «Вас освежить?» — произношу я мантру, которую в СССР после стрижки всегда произносили в мужском зале парикмахерской, в каждом уголке нашей страны, и кидаю ему бутылочку одеколона. Колян ловит ее и осторожно принюхивается, а когда видит название на этикетке, удивленно восклицает: «Да ладно!» С ароматом Родины меня прямо уносит в воспоминания детства. Как я любил советские парикмахерские! В нашей парикмахерской рядом с домом работали красивые молоденькие девушки. А слухи о том, что в парикмахерской они работают в халатах на голое тело, делали нас, местных мальчишек, самыми преданными фанатами нашей парикмахерской. Цены на парикмахерские услуги в СССР устанавливались государством. В каждом регионе страны действовали свои тарифы. В нашей парикмахерской, например, стрижка бокс стоила 20 копеек, полубокс – 22 копейки. Кстати, маршал Жуков всю жизнь стригся под полубокс. Стрижка наголо – 10 копеек. Самая дорогая стрижка – канатка – 40 копеек. Освежить лицо одеколоном первой категории – 5 копеек. Более качественным – четвертой категории – 11 копеек. В советских салонах красоты на стенах даже висели автоматы, пшикающие одеколоном. Автоматы пшикали легендарным одеколоном «Шипр», освежающим полет, иногда одеколоном «Красная Москва». Если человек по незнанию вовремя не зажмуривался, то одеколон попадал ему в глаза, а все лицо становилось мокрым от одеколона. Попадало на голову, плечи и шею. Распылялся одеколон в течение 2 секунд. Бросив 15 копеек, вы сначала слышали работу компрессора, а затем из автомата с шипением распылялось влажное облако ароматного одеколона, запах которого заполнял все вокруг. Порция одеколона составляла 5 граммов. Такой автомат висел у нас в старом универмаге на улице Ленина, сразу за входными дверями. К открытию универмага у дверей выстраивалась небольшая очередь из граждан, измученных нарзаном и желающих освежиться. После открытия входных дверей они чинно по очереди подходили к автомату, опускали свои 15 копеек и, услышав работу компрессора, как можно ближе приближали к соплу распылителя свой пересохший от нарзана открытый рот. Получив порцию и крякнув от удовольствия, тут же повторяли процедуру. Процедура называлась «плеснуть на каменку». Секрет был прост. Это автомат выдавал тройной одеколон, хотя и одеколон «Шипр» шел на ура у этих, не побоюсь этого слова, представителей советской школы сомелье. Скажете, советской школы сомелье не существовало? Тогда вспомните рецепт легендарного коктейля «Слеза комсомолки» из поэмы в прозе Венедикта Ерофеева, который включал в себя по 15 граммов одеколонов вербена и лаванда, 30 граммов лосьона «Лесная вода», по 150 граммов зубного эликсира и лимонада и 2 грамма лака для ногтей. Все это следовало тщательно перемешать свежей веточкой жимолости. Но вернемся к легендарному советскому одеколону «Шипр». Это французский вариант произношения названия острова Кипр. Легенда гласит, что создатель одеколона «Шипр», побывав на Кипре, решил навсегда сохранить в памяти запахи сандалового дерева и других экзотических растений этого острова. Для меня же запах шипра всегда ассоциировался с отцом, который после бритья и перед уходом на работу брызгался этим одеколоном. И даже позднее, когда ассортимент мужских одеколонов в нашей стране стал намного шире, отец продолжал отдавать предпочтение этому легендарному одеколону. Воспоминания в моей голове проносятся ярким калейдоскопом цветных картинок и образов. Очнувшись от воспоминаний, я вижу, как Колян с Летехой направляются к участку земли, огороженному невысоким дувалом, примерно метр высотой, находящимся за домом. Летеху заинтересовали разбросанные по углам участка небольшие охапки сухой травы. Колян молча показывает мне под ноги, потом подносит 2 пальца к глазам. Понятно. Я достаю саперный щуп и начинаю двигаться вперед, осторожно проверяя перед собой щупом мягкую землю. В дальнем углу участка щуп натыкается на что-то твердое. Поднимаю руку. Летеха подходит ко мне. Колян страхует нас на расстоянии. Показываю ему примерный размер предмета в земле. Летеха тихо произносит «Схрон». «Схрон» — тайное укрытие, убежище, тайник. Я руками осторожно убираю сухую траву и очищаю крышку люка от земли. Затем аккуратно закрепляю на деревянной крышке люка веревку, очистив его по контуру от земли. Мы якнули Коляну, который, коротко кивнув, быстро скрывается за ближайшим дувалом. Прячемся за дувалом и мы с Летехой. Перед этим я полностью разматываю моток веревки. По сигналу Летехи дергаю веревку, крышка, закрывающая схрон, сдвигается в сторону, открывается проем в земле. Взрыва нет. Понятно. Зло бурчит Летеха, подходя к проему в земле и вытащив из разгрузки дымовую гранату РГД-2Б. Белый дым. Снимает боковые крышки. Чиркнув теркой по головке запала, отправляет патрон гранаты в отверстие схрона, крикнув на пушту. «Захар!» Захар, захор, язык пушту, яд, отрава. После этого он начинает считать вслух. Раз, два, три, четыре, пять. На счет 10 из схрона наружу, как тараканы из-под печки полезли. Лица, замотанные то ли какими-то тряпками, то ли размотанной челмой, оружия в руках нет. Летеха с криками «Прато, прато!» валит их на землю ударами тяжелого берца под колено. Кого не успевает уронить Летеха на землю, валит Колян прикладом в затылок. Духи лезут из схрона к нему спиной. Я держу их на прицеле, как приказал мне Летеха. Примечание. Прато. Язык пушту. Лежать. Вылезло 10 человек. Все они распластались на земле в форме морской звезды, пытаясь откашляться и отдышаться. Попытки духов пошевелиться жестко пресекались окриками лейтенанта. «Дриш фаер смекунам!» «Стоять, стрелять буду!» Подкрепленными ударами берцев и очередью из автомата над головой. Летеха связался по рации со своими и сообщил о находке. Начали подтягиваться ребята с ДШ, услышав в эфире сообщение о найденном схроне. Минут через 10 подкатил броник с хадовцами и нашим особистом на броне. Примечание. ХАД. Служба государственной безопасности Демократической Республики Афганистан. Я подошел к Летехе и спросил. «Товарищ лейтенант, что дальше? Ждать?» Летеха ответил, что будем ждать результатов работы хадовцев, после чего нарежут новые задачи, и отослал меня к 202-му. «Иди и проверь своего водилу. Вон он катит. Я его по рации вызвал. Будьте на связи. Как только задачи нарежут, я вызову вас по рации». Выхожу на улицу, по которой катит наш 202-й БТР. Остановившись напротив меня, Жорко высовывается из своего люка и, улыбаясь во всю свою рожу, спрашивает. «Ну, как оно?» «Как оно? Как в сказке?» «Каком к лесу, ко мне передом?» «Жорко, у нас есть что пожрать, а то в брюхе волки воют!» Жорко исчезает внутри броника, а затем вылезает на броню с двумя банками гречки с мясом. Я достал из кармана нож-открывалку для вскрытия цинков, точная копия американского консервного ножа Р-38. Этот нож наши во Вьетнаме высмотрели, и стал открывать банки, а Жорко достал ложки. Я остался на броне. А Жорко со своей банкой гречки разместился у дувала в тени напротив броника. Сел на картаны и так увлеченно начал рубать свою гречку, что перестал замечать все, что происходит вокруг. В это время к 202-му подошел взвод сарбозов, который мы видели утром перед началом прочески. Они тоже начали располагаться на картанах в тени дувала вокруг Жорки. Некоторые сарбозы, привлеченные запахами хавчика и бойца в шлемофоне, самозабвенно уплетающего кашу с мясом, расположились на картонах вокруг Жорки и завистливо смотрели ему прямо в рот, где исчезала эта самая ароматная каша. Один сарбоз уселся на картонах прямо напротив Жорки, и когда Жорка, видимо, все-таки почувствовав, что кто-то находится рядом, поднял глаза от банки с гречкой, то наткнулся взглядом на улыбающегося во всю свою небритую рожу сарбоза, сидящего прямо напротив него, который невинным голосом спросил его «Как деля, товарищ?» Примечание. «Как деля, товарищ?» — любимая фраза сарбозов, применяемая ими при любом удобном случае. Жорко от неожиданности дернулся назад и подавился кашей. А когда упал на жопу, зашелся в приступе кашля, краснея от натуги. Когда он кашлял, изо рта у него летела гречка. Я наблюдал за этим представлением сверху с брони и чуть хохотальную мышцу не надорвал. Сарбозы помогли Жорке подняться, постучали ему по спине, помогая откашляться, даже хотели помочь и подвести его к бронику. Но Жорка отмахнулся, и весь красный от натуги и злости, кашляя, полез на броню. А я, отсмеявшись, достал из броника 4 банки килька в томатном соусе, красно-синяя этикетка, на ней еще сверху под названием было написано «Черноморская неразделанная», и, подозвав ближайшего сарбоза, отдал их ему. Сарбоз поблагодарил, и они, устроившись кружком и достав лепешки, начали есть, макая сухие куски лепешек в открытые банки с килькой. Банки с килькой мы всегда возили с собой в бронике как гуманитарную помощь, и при удобном случае раздавали ее женщинам с детьми или, как сейчас, сарбозам. Много этой кильки не съешь, потому что после 2 банок начиналась жестокая изжога, а вот в качестве НЗ или гуманитарки килька в томатном соусе была самое то. Жорка вылез на броню, все еще красный, с фляжкой в руке. Сделав пару глотков, он протянул ее мне. — Ну, Жорка, ты насмешил так насмешил. Я чуть от смеха не обоссался, — сказал я, беря протянутую фляжку. — Мля, смешно тебе, чуть не обоссался он, а я чуть не обосрался, — отвечает мне Жорка. — Поднимаю глаза, а передо мной бородатая рожа с автоматом. У меня от страха вся жизнь перед глазами пролетела, — возмущается Жорка. — Это как в анекдоте, что ли? — спрашиваю я. — В каком анекдоте? — напрягается Жорка. — Да про пацана, который думал, что вся жизнь перед глазами пролетела, а оказалось, что это соседские дети говном кидаются. — Ага, смейся, смейся. А я всех своих родственников вспомнил. Детский сад, одноклассников и даже дедушку Айдара, — обиженно говорит Жорка. — Извини, брат. Но у тебя было такое выражение на морде лица, точь-в-точь, как у Петрухи, когда у него Абдулла винтовку, его не стреляющую, отбирал в фильме «Белое солнце пустыни». Помнишь? — смеясь, говорю я. Жорка улыбается, видимо, тоже фильм вспомнил. — Ладно, давай-ка закурим, брат-боец. Меняю я тему и достаю из кармана пачку сигарет. Только закуриваем, оживает рация. Вызывают 202-й. «На связи 202-й!» Выжив тангенту, отвечает Жорка. «Так точно, понял!» Подтверждает Жорка, выслушав задачу. «Чё хотят?» Спрошу я Жорку, когда он отпускает тангенту рации. «Ива вызывает!» «Ива, позывной лейтенанта Иванькова!» Отвечает Жорка, затем ныряет в люк на водительское сиденье и заводит БТР. Когда мы подъезжаем к лейтенанту Иванькову, тот отдает команду взводу ДШ грузиться на БТР. Нам он сообщил, что есть информация, что в соседнем кишлаке были замечены духи. Наша задача — перекрыть возможное направление их отхода. В указанных Иваньковым местах мы оставили 2 группы по 5 человек, которые начали окапываться. С одной группы Иваньков остался сам. Место там было опасное. Близко подходил сухой рык. Мы на бронике заняли место, на которое нам указал лейтенант. С нами на усиление остались 2 бойца из ДШ. Секторы стрельбы он нам нарезал, задачи поставил. Мы начали окапываться. Капонир для БТРа, ячейки для стрельбы стоя, пацаны с ДШ, Леха и Вован, нам активно помогали. Земля была легкая, поэтому выкопали в 4 лопаты довольно быстро. Перекусили перловой консой. Конса. Консервы, каша перловая со свининой. Пока светло, я прикинул вешки для стрельбы и сделал несколько пристрелочных очередей по 5-6 патронов. Пока кипятилась вода для чая, решили сыграть в карты. Сыграли партейку в дурака. Пацаны оживились. Видя, что пацаны вошли в азарт, предложил сыграть в храп. Народ с энтузиазмом согласился. Вован с сожалением сказал. «Жаль фантиков, денег. Нет. Не на спичке же играть». «А давайте сыграем на банк», — говорю я. «А чего на банк ставим?» — интересуется Леха. «Ну, пусть будет собачья вахта», — предлагаю я. «А давай, до 2 выигрышей», — азартно соглашаются пацаны. «Жорка, в карты играть будешь?» — спрашивает Вован. «Не, я лучше подежурю», — отнекивается Жорка. 2 игры и обе за мной. При том, что один раз храпел в темную и раз на свои. Пацаны разочарованно бросают карты. «Савелий, с тобой в карты играть все равно, что против ветра ссать», — констатирует Леха. «Да ладно, пацаны. Как говорят на Востоке, карта не ишак, к утру да повезет», — примирительно говорю я.